Глава 38. Ксения. Стою перед распахнутыми дверцами платяного шкафа, ломая голову над тем, во что мне стоит принарядиться на назначенную Глебом загадочную встречу. Пока мы молча шли до нашего дома, я пару раз заводила разговор о предстоящем вечере, но он так и не сказал, куда мы идем. Лишь перед самой дверью в мою квартиру, передав мне коляску, тихо прошептал над самым ухом: «Чтобы тебе было комфортно». И, загадочно улыбнувшись, скрылся за металлическими створками лифта. Я теперь раздумываю над тем, что же он имел в виду и что из моего скудненького гардероба самое удобное и универсальное, в чем я буду уместно смотреться и за столиком шикарного ресторана, и на танцполе ночного клуба, а может, в сетевом кафе. Ну или куда еще способна завлечь нас фантазия Глеба? В памяти сразу всплывают яркие фрагменты вечера на озере. Неужели опять дикие безлюдные места? «Я бы выбрала вон тот комплект», — советует появившаяся за моей спиной Ришка. «Да-да, этот, вишневенький». Она бесцеремонно тянется к шкафу и вынимает вешалку с предложенным вариантом. Снимает брючки, оставляя на плечиках топ на тонких лямках и легкий пиджак без застежки и с рукавами в три четверти. Прикладывает вещи ко мне, крутит головой, рассматривая с разных ракурсов и, видимо, оценивая все положительные стороны наряда, словно консультанта в брендовом бутике, удовлетворенно кивает своим мыслям. «Отлично», — констатирует Ришка и еще что-то выискивает взглядом. «О, и эти серьги». Она делает шаг к трюмо, вынимает из шкатулки длинные серебряные ниточки, собранные в пучок замысловатой бабочкой. «Думаешь?» — скептически окидывая взглядом свой внешний вид, отражающийся в большом зеркале, приложив еще и украшение к уху. «Угу!» — стоит на своем сестра. «Еще волосы вот так собери». И собирает волосы в высокий хвост, открывая шею. Цельная картинка и впрямь хороша. Зауженные брюки доходят до выпирающей на щиколотке косточки. Топ из струящегося атласа не предусматривает под ним наличие нижнего белья, но красиво подчеркивает мою небольшую грудь, а кремового цвета пиджак чуть разбавляет насыщенный вишневый тон основного наряда. Вроде и не спортивный стиль, и в то же время удобно и элегантно. Я решаю согласиться. Но не джинсы ведь вновь надевать. «Ты надолго?» — уточняет чуть позже Ришка, когда я выуживаю из обувной тумбы открытые сандалии на низком каблуке. Не знаю, насколько затянется деловой ужин. Вру ей, не желая открывать правду, потому что она все еще точит зуб на Глеба. Но ночевать буду дома, обещаю. Ладно, иди уже. Что-то мелькает в ее взгляде. Что-то, что явно говорит о ее догадливости и неодобрении. Но вслух Ришка ничего не высказывает, а я, как страус, просто прячу голову в песок, пуская все на самотек. Прячу телефон в клатч и открываю входную дверь, сталкиваясь почти нос к носу с Глебом. Он стоит на лестничной площадке, протягивая руку к дверному звонку, такой стильный, в модных слаксах темно-бордового цвета и рубашке пола в тон моего пиджака. Зависаю на миг, разглядывая его. «Оу!» — раздается игривый возглас за моей спиной. «У вас почти фэмили лук», — издевается сестра. «Хоть сейчас на фотосессию отправляй. Хотя подожди». «И тебе отличного вечера», — прерывает ее Глеб, одаривая предупредительной улыбкой. «Ага», — не уступает она ему. «И вам не хворать, Глеб Сергеевич». «Риш», — встреваю я в их зарождающуюся перепалку. «Идите уже». Ришка не дает договорить и захлопывает дверь. «Прости, зачем-то извиняюсь за выходку сестры». «Все нормально», — отмахивается Глеб и берет меня за руку. «Отлично выглядишь». Он нежно притягивает меня к себе и целует в лоб. «Пошли». Его голос звучит так хрипло и явно со скрытым подтекстом. Сознание подергивается тонкой пеленой, и от его слов, его ласк и приглушенного шепота голова идет кругом. Все в легком тумане, и сердце бьется маленькой канарейкой, пойманной в ловко расставленные силки его обаяния. Разум растекается кисельной лужицей, и я, словно загипнотизированная мышка, иду за уверенно шагающим Глебом. «Так куда мы все-таки едем?» Очередная попытка удовлетворить любопытство раскатывается тихим шуршанием по салону автомобиля. Мы едем по загруженным трассам города, слушая уличную жизнь и ненавязчивые аккорды инструментальной мелодии, льющейся из динамиков. Глеб оборачивается ко мне на очередном светофоре, берет мою ладонь в свою, горячую, целует пальчики и, улыбаясь, качает головой. «Не скажешь?» — уточняю. «Нет, он четко лишает меня надежды на успокоение ошалевших бабочек, мешающих мне спокойно наслаждаться вечером. Вздыхаю и отворачиваюсь к боковому окну, разглядывая пейзаж за ним. Может, хотя бы так пойму путь нашего следования и конечную точку. Но, увы, вынырнув из плена шумных улиц, мы какое-то время едем по пригородной дороге, а затем сворачиваем на стоянку небольшого авиаклуба. «Мы куда-то полетим?» — слетает с моих губ резонный вопрос, прежде чем Глеб успевает заглушить мотор автомобиля. «Заноза!» — он наигранно хмурит брови и покидает водительское место. «Ты нетерпеливый и не умеешь получать сюрпризы. По-доброму отчитывает меня, открывая дверцу с моей стороны, протягивает руку и помогает мне выйти из салона. Прохладный воздух овивает меня, я непроизвольно ёжусь. Видя это, Глеб моментально притягивает моё безвольное тельце вплотную к себе, прячет в тепле своих объятий и невесомо касается губами моей макушки. «Пойдём, нас уже ждут». Он всё же разворачивает нас в сторону больших ангаров и лётного поля. Гоню прочь все размышления. Что толку гадать? Ведь я уже заочно согласилась на все, когда вышла в подъезд к назначенному времени. Я вообще не управляю собой с момента появления в ней Глеба. Я лишь пыталась сопротивляться. Вот только сердцу сложно помешать. Оно давно и бесповоротно вляпалось в этого нахала, а я лишь с каждым днем все сильнее и сильнее увязаю в этой любви. Цепляюсь крепче за подставленную руку, купаюсь в его аромате, наслаждаясь покоем и какой-то защищенностью рядом с ним. Мне ничего не страшно, даже предстоящий полет на ультрасовременной металлической стрекозе. А именно на это насекомое сильно смахивает небольшой двухместный вертолет с круглой, почти стеклянной кабиной. Чуть торможу, не дойдя десяток метров до поблескивающей лоснящимися черными боками стальной малютки. «Боишься летать?» — уточняет Глеб, вставая передо мной и загораживая мне вид на вертолет. Поднимаю взгляд и вижу в его глазах искреннюю заботу и переживание. И это так приятно. А еще это для меня неожиданно. «Нет», — хрипло звучит мой ответ. «Я просто ни разу не летала на таком». Киваю в сторону винтокрылого аппарата. «Там только два места». «Да», — подтверждает мою невысказанную догадку Глеб. «У меня есть летные права, и я неплох в этом деле, но если ты...» «Нет-нет», — перебиваю её. «Я хочу». «Мне правда чуточку страшно, но от чего-то именно с Глебом я готова попробовать многое, да хоть с тарзанки прыгнуть, если он вот так же будет меня обнимать, смотреть на меня и шептать что-то успокаивающее». Я не боюсь высоты, не боюсь летать, но и экстремальных приключений не приветствую. Тогда пойдем. Глеб опять помогает мне. На этот раз усаживает на пассажирское место, надевает какие-то неимоверно большие наушники, проверяет ремни безопасности и только после этого садится за штурвал. Время останавливается. Я наблюдаю за всем происходящим, словно со стороны, паря в невесомости, не мешая мужчине, а лишь впитываю ту уверенность, что исходит от него. Не волнуйся, полет будет недолгим, но очень красочным. Улыбаясь, успокаивает меня Глеб, перекрикивая шум запущенных лопастей пропеллера. Аккуратно отрываемся от земли, набирая нужную высоту, и плавно летим в сторону города, мерцающего разноцветьем огней. Дух захватывает от открывающегося под нами пейзажа. Словно дождевые брызги, застрявшие в тонкой паутине, разбросаны мириады огней среди перепутанных нитей дорог. Прижимаюсь лбом к стеклу и сожалею, что не могу запечатлеть все это великолепие на камеру. Вечерняя мгла съест на снимке большую часть этой нерукотворной красоты. Мы еще какое-то время кружим над улицами, спустившись чуть ниже, и я даже вижу автомобили, которые, словно кровеносные тельца, снующие по венам, наполняют жизнью мегаполис. А затем наша «стрекоза» зависает над крышей одного из небоскребов. Там внизу видно посадочное поле, подсвеченное по периметру. Вот только выглядит она таким маленьким, что страх накатывает на меня леденящей волной. Зажмуриваюсь, втягиваю голову в плечи и впиваюсь пальцами в край сиденья. Сердце просто выпрыгивает из груди, и его грохочущие удары заглушают все звуки вокруг. «Заноза, ты чего?» Чувствую, как горячие руки отцепляют мои ледяные пальцы от обивки. «Эй, ты испугалась? Ну же, малыш, посмотри на меня. Открой глаза. Мы уже на месте». Заботливый шепот и теплые объятия действуют успокаивающе. «Обещаю, домой мы поедем на такси». Киваю ему, всматриваясь в лицо, так близко наклонившееся ко мне. «Ты и вправду хорошо летаешь, и если бы не...» Запинаюсь, вспомнив взлетно-посадочный пятачок. «Автоматика работает на отлично».